Глава 6. Вечерняя анимация. Как же мне это не нравится. Все эти «передайте ей и не желайте зла», передразнил Михаил, заходя в номер. Попахивает самобичеванием и альтруизмом. А я ненавижу альтруистов. Они опаснее буйнопомешанных. Никогда не знаешь, чего от них ждать. Мужчина в раздражении бросил куртку на кровать. Курица. Даже кусок отеля у Столетова не попыталась оттяпать. Контракт контрактом. Но она вполне могла бы потрепать ему нервы. Глядишь, и получила бы приличные отступные. Я понимала Михаила. Целый день потратили, а получили лишь размытые фотографии. Хотя, скорее всего, он сейчас успокоится и даже из этого сумеет извлечь пользу. Не удивлюсь, если сам Столетов и притопил дорогую сестренку. Отсюда уверенность, что Кэтрин мертва, и чувство вины, о котором говорила его жена. Черт, если это и в самом деле так, игра усложняется. В голосе моего спутника чувствовалась досада. Почему? Потому что мы пытаемся его убедить, что Кэтрин жива. И если он убийца, то это для него просто подарок. Но с другой стороны... Михаил задумался. Все упирается в землю. Земля — это бабки. Большие. Что перевесит? Гипотетическая возможность быть обвиненным в убийстве сестры, что маловероятно. Но все же. Или деньги. Я бы ставил на последнее. А это значит, мы все-таки в деле. Не боишься, что он и нас притопит? Нет, а ты? Я пожала плечами. Выходила? Что ни Михаил, каким бы циником он ни был, ни я, не верим, что хозяин отеля — убийца. Допускаем мысль, но всерьез эту версию не рассматриваем. Мало кто сегодня может опознать Кэтрин, — стал рассуждать мой спутник. Та же Елена Столетова цвет ее глаз не помнит. Назар сможет, — возразила я. А он у нас лицо материально заинтересованное. Заинтересован не опознавать сестру среди ныне живущих, и тогда земля отойдет ему. Так что грош цена его свидетельству. Будь я на его месте, и будь я уверен, что сестричка отошла в мир иной, опознал бы какой-нибудь невостребованный труп, да и дело с концом. У Кэтрин наверняка были друзья, сокурсники, учителя, наконец. Больше из упрямства возразила я, потому что понять, в каком направлении движутся Мишкины замыслы, было нетрудно. Трудно не показать, что мне это направление совсем не нравилось. «Почти 7 лет прошло. Мне ли тебе говорить, что человеческая память словно решето? Они все равно будут сомневаться. Даже я могу вбить в это сомнение такой клин, что человек пойдет на попятный, что уж говорить об опытном адвокате». Он на несколько минут замолчал, а потом признался. «Устал, башка не варит». И упал на кровать. Прошлую ночь почти не спал. «Охотно верю», — ответила и, наверное, впервые в жизни увидела, как смутился мой спутник. Не играл, а именно испытал неловкость. «Как там сказала бывшая мадам Столетова? Женщина всегда знает, когда от ее мужчины пахнет другой. Только меня, в отличие от нее, это открытие оставило равнодушной». «Нужно отдохнуть». Мужчина приподнялся и похлопал по кровати рядом с собой. «Присоединишься?» «Пожалуй, нет», — ответила я, смягчая отказ улыбкой. «Лучше спущусь поужинать, а потом прогуляюсь по территории». «Отлично». Он упал обратно на подушку. «Встретишь Столетова, поинтересуйся, как там поживают наши деньги. Готовы ли сменить один кошелек на другой?» «Обязательно», — ответила я, выходя из номера, и даже особо не лукавила. Машин на стоянке осталось едва ли с десяток. Видимо, не все разделяли святую убежденность Марьи Ильиничны, что на все воля шамана, и поспешили сделать ноги с этого шаманоугодного курорта. Но музыка в баре рядом с рестораном продолжала играть. Я не стала заглядывать внутрь, а решила прогуляться по тропинке. Дошла почти до конца и даже вдоволь налюбовалась на забор, который за прошедшие сутки ни капли не изменился. Мелькнула мысль снова перелезть на ту сторону, но я вспомнила про крест на берегу, представила, как его тень ложится в воду, и без Мишки с его шуточками стало жутковато. Всему свое место. А этот крест явно находился не на своем. Я знала это совершенно точно. По спине пробежал уже знакомый холодок неприятного предчувствия. «Нет, только не сейчас», — прошептала я, спиной ощущая чужой пристальный взгляд. «Как же я это ненавижу! Совсем как Михаил Альтруистов!» Несколько раз вдохнув и выдохнув, а на самом деле набираясь смелости и пытаясь убедить себя, что за спиной никого нет, я обернулась. Собственное шумное дыхание в окружающей тишине вдруг показалось оглушающим. А потом что-то коснулось ладони, что-то мокрое и прохладное. Честно говоря, я не была к этому готова. А к чему была? Черт его знает, но только не к тому, что кто-то дотронется до руки. Я взвизгнула, обернулась и увидела того самого белого с подпаленными пса, что крутился в день нашего приезда у будки охранника. Пес посмотрел на меня сукаризной, мол, было бы с чего визжать, и дружелюбно махнул хвостом бубликом. «Господи, что ты тут делаешь?» — спросила я. В ответ зверь снова ткнулся носом мне в ладонь, словно выпрашивая лакомство. «У меня ничего нет», — покаялась я и потрепала пса по холке. «Как тебя зовут? Шарик или Бобик?» Хвост заметался еще интенсивнее. Пес всем своим видом показывал, что согласен хоть на Шарика, хоть на Бобика. «Хороший мальчик», — определилась с именем я и снова потрепала зверя по ушам. Это псу понравилось еще больше, и он коротко тявкнул. Ощущение чужого давящего взгляда исчезло. «Хороший», — повторила я и подняла голову. Вдоль центральной аллеи зажигались фонари. «Идем со мной», — позвала я, и пес послушно потрусил рядом. Мы вместе вернулись к запертым коттеджам, миновали несколько беседок для шашлыков. Повинуясь какому-то наитию, я свернула с центральной аллеи на боковую дорожку, обошла еще один тотемный столб и остановилась перед одноэтажным строением, больше похожим на барак, чем на коттедж. Голубая краска давно облупилась и местами осыпалась. Первая ступень крыльца провалилась, а перила сгнили. Как-то не вязалось это запустение с остальной территорией отеля, с ухоженными дорожками, газонами и едва ли не вылизанными корпусами. Ветер качнул лампу над крыльцом, и отбрасываемый ей круг света пробежался по земле туда-сюда. Я оглянулась. Пес остался стоять на тропинке, не проявляя никакого интереса к домику, на двери которого висела табличка с едва угадываемой надписью «Библиотека». Я поднялась на крыльцо и задумчиво коснулась большого и ржавого навесного замка. Библиотека была заперта. И, судя по количеству листьев под ногами, заперта очень давно. «А если я захочу любовный романчик на ночь почитать?» — спросила я, поворачиваясь к псу, но зверя уже больше не было на дорожке. Видимо, у него появились более важные собачьи дела. «Ну вот, и ты меня бросил», — попеняла я в пустоту и снова посмотрела на облупившуюся дверь. «Разнообразный тут досуг». Я вернулась в отель и даже поднялась в номер, где успела полюбоваться на спящего Михаила. Но это зрелище не показалось мне сколько-нибудь интересным, а потому взяла купальник и спустилась в бассейн. Не знаю, в какой момент это произошло. Может, пока я плавала? В этот раз бассейн пустовал. Было как-то неуютно. Сразу вспомнились фильмы ужасов. А еще вспомнились истории о том, как люди тонули на мелководье. Из-за того, что свело ногу, а рядом никого не было. Поэтому, сделав 5 кругов, я сбежала в сауну, а потом в душ. Возможно, это произошло, пока я стояла под упругими струями воды. В любом случае, на этот раз алиби у меня не было. Из бассейна я направилась во внутренний коридор, соединяющий корпуса друг с другом, и вошла в бар, намереваясь выпить чаю, а может и чего-нибудь посущественней. На этот раз не было никакой паники, никто не бегал, никто не кричал, не спрашивал, что же это делается. Лишь в том, как сидели люди у стойки, как сжимали ножки бокалов, как переглядывались, было что-то тревожное. Я мгновенно уловила это. А может, просто ждала. Ждала чего-то подобного весь вечер, поэтому и не могла оставаться в номере. «Все в порядке», — объявил вернувшийся в зал Макс. И я резко остановилась, так и не дойдя до свободного столика. Весь опыт моей, пусть и не очень длинной жизни, подсказывал, что когда говорят «все в порядке», таким деревянно-любезным тоном, на самом деле все далеко не в порядке. Меня тут же накрыло дежавю. Вчера мы тоже сидели в этом баре. И пусть я пропустила начало представления, финал предпочитала наблюдать из первых рядов, а потому развернулась и направилась к выходу. «Не стоит», — тут же преградил мне дорогу бармен. «Вы же только что сказали, что все в порядке», — возразила я, обошла парня и толкнула дверь. На улице стало еще холоднее, а может, так казалось из-за мокрых волос. Но я знала, что это была не только прохлада осени. Это было предчувствие. Оно всегда ощущалось, как ледяная вода на губах, от которой ломило зубы. Блин, самое время записаться в пророчицы. Я побежала вперед по той самой тропинке, по которой прогуливалась еще пару часов назад. Бросилась туда, где стояли и тихо переговаривались люди. Успела как раз к тому моменту, когда мужчины в куртках с надписью «Охрана» уносили что-то завернутое в пропитанную кровью тряпку. Что-то намного меньше лошади. И это что-то имело видневшийся из-под ткани светло-бежевый хвост бубликом, сейчас печально поникший. Я остановилась и подняла взгляд на столб, возле которого толпились люди. На нем была вырезана голова собаки. Правда, та имела хищный оскал и больше походила на волка, нежели на того увольня с висячими ушами, что еще недавно отогнал мои страхи, а потом выпрашивал лакомство. Черт! Вырвалось у меня, и один из охранников, совсем молодой парень, обернулся. «Полицию вызвали?» «Нет, хозяин не велел», — растерянно ответил он, вместо того, чтобы со всей вежливостью послать куда подальше. «Не в каждое дежурство режут собак». «Где хозяин?» «У себя», — парень нахмурился и все же спросил. «А вы кто?» «Вызывайте полицию», — рявкнула я, развернулась и побежала к центральному корпусу гостиницы. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, что охранник даже не шелохнулся, не достал телефон и не набрал номер. Он просто стоял и смотрел, как я бегу к главному входу. Я быстро миновала вестибюль, пожилая женщина на ресепшн проводила меня любопытным взглядом, спицы в ее руках продолжали стучать, а вот рыжего кота на стойке уже не было. Не дожидаясь лифта, я взбежала по ступеням, миновала коридор, соединяющий главный корпус с соседним, и снова оказалась на лестнице, уходившей на самый верх к мансарде. Кабинет Столетова все так же не охранялся и был доступен любому постояльцу, взявшему на себя труд подняться сюда и не испугавшемуся открыть дверь. Мне поздно было бояться. «Нужно вызвать полицию», — с порога заявила я, глядя на широкую спину Назара. Тот стоял лицом к окну, рукава рубашки закатаны, руки в карманах, в позе напряжения. В конце концов, можно сказать, что собака — это имущество отеля и была особо дорога твоему сторожу, помогала охранять территорию, за что и состояла на балансе. Отелю нанесли невосполнимый урон, а постояльцам — моральную травму. Мне так точно. Он даже не повернулся, пока я несла всю эту ахинею. Собака денег стоит, даже если ее подобрали на помойке, не говоря уж о лошади. «На столе», — прервал меня Столетов, и я все же прошла в кабинет. На столе лежал нож. Деревянная рукоять, узкая, похожая на полумесяц лезвия, была заляпана кровью. Кровью же был перемазан пакет, в который завернули оружие. Потемневшая коричневая жидкость затекла в символы, вырезанные на рукояти, делая их особенно четкими. «Это же...» Я замолчала. «Шаманский нож», — закончил Назар. «На этот раз его оставили рядом с телом. Не знаешь, почему?» «Чтобы направить мысли полиции в нужном направлении», — предположила я и все-таки взяла пакет в руки, разглядывая рисунки на рукояти. «Черт, словно в дрянном детективе. Первый раз ты не впечатлился, и тогда тебя ткнули носом. Но...» Я положила пакет обратно на стол. Он металлический. Таким жертвы не приносят. Шаманы, во всяком случае. Да и форма лезвия не та. Это что-то скорее с юго-востока. Больше ятаган напоминает. А уж каракули на рукояти. Он вздохнул. Да и зачем шаману оставлять свой нож? Хороший вопрос, согласилась я. Такое впечатление, что это сделал тот, кто имеет о шаманах самое общее представление, подчеркнутое в лучшем случае из Википедии. Жертва под столбом с изображением соответствующего животного, шаманский нож рядом, сценка прямо из пособия по шаманизму для чайников. Сколько у тебя этих столбов? 5 или 7, ответил он, не оборачиваясь. Ты что, точно не знаешь? Я же не сам их устанавливал. Дизайнер разработал 2 проекта. Один из них я одобрил. Все. Тогда меня волновало, как замаскировать дополнительный генератор от любопытных отдыхающих, а не количество этих болванчиков. Он вздохнул, а потом уверенно ответил. 5. Точно 5. Тогда у меня для тебя плохая новость. Будут еще 3 жертвы. Будут. Можно считать это признанием. Он повернулся. Спереди рубашка мужчины была перемазана в крови, а в глазах полыхала нешуточная злость. Только вот не нужно валить с больной головы на здоровую. Да неужели? Может, я зря не вызвал полицию, когда меня так настойчиво к этому подталкивали? И ты в том числе. Кто-то стремится создать правильное впечатление обо мне у наших органов. Господа из полиции тоже уважают Википедию и вдаваться в тонкости изготовления шаманских ножей не будут. Я вздохнула, возразить было нечего. Михаил уже озвучивал подобную версию. Хозяин отеля на фоне местных верований малость повредился в уме и принялся приносить жертвы. Дело закрыто. Вряд ли служивые будут копать дальше, ибо незачем. А уж когда им намекнут, что они идут правильной дорогой, например, некто из администрации, они и вовсе уверятся в этой истине, как в Святом Писании. Итог. Назар временно изолирован, дорога достроена, отель исчез, мы с Мишкой без денег. Я того пса, да и любого другого, и пальцем не тронула, что бы ты обо мне ни думал. Руки он по-прежнему держал в карманах. Но я могла бы поклясться, что они сжаты в кулаки. Рубашка перемазана кровью той смешной собаки. Он испачкался, когда... Когда что? Пытался поднять ее, помочь. Если псу перерезали горло так же, как и лошади, то от подобной напасти не больно ты и поможешь. «А твой спутник, за него поручишься?» — спросил он, наклоняясь к моему лицу. «Нам это совсем невыгодно». Столетов сжал челюсти. И, кажется, ему не понравилось не мое оправдание, а слово «нам». Смешно. Вопреки собственным словам, смеха в моем голосе отнюдь не слышалось. Ты подозреваешь его, а он тебя. Что это? Не любовь с первого взгляда? Я бы сказал больше. Он продолжал наклоняться. Это ненависть, жгучая и непримиримая. Черт, я могла бы отстраниться. Только шутка в том, что я не хотела. Даже видя злость в его глазах. Особенно видя эту злость. Мне казалось, что он и сам не понимал, что делал. Не понимал, на кого злился, на меня или на себя, на свою неспособность остановиться. Назар коснулся моих губ. Легко и отрывисто, почти мимолетно, словно монетку уронил, и она блеснула в свете настольной лампы. Аверс или реверс? А, впрочем, какая разница? Я выдохнула и сама прижалась к нему. Кто бы знал, как это приятно — прижиматься к мужчине. Поправка к желанному мужчине. Огонь снова полыхнул в голубых глазах хозяина кабинета, но злость уже сменилась страстью. Как монетка, что поворачивается то одной, то другой стороной. Ярость и желание, желание и ярость. И ты ждешь, когда она упадет, когда она остановится, и это ожидание кажется тебе бесконечным. Я так долго ждала, когда появится мужчина, которого я захочу поцеловать сама. Черт. Я уже не верила, что он существует. Не знаю, чего ждал Назар. Наверняка ничего хорошего, но... Но он так и не смог оторваться от моих губ. Приник к ним, как умирающий от жажды к фляге с водой. Мужчина толкнул меня к стене, толкнул и снова впился в губы. На этот раз жадно, на этот раз сильно, возможно, даже желая причинить боль. Но просчитался. Этим он вызвал во мне ответную жажду, ответное желание. Назар целовал меня, а я целовала его. Целовала, как впервые в жизни. И едва не таяла от каждого движения его губ. От языка, что проник в мой рот. От рук, что скользнули по плечам, груди, животу, рукам. Что обжигали даже сквозь одежду. И каждое касание, как первое. И как последнее. «Ненавижу!» Застывшей улыбкой повторил он, оторвавшись от моего рта. «Не ты один». Мой голос звучал хрипло. «Я тоже ненавижу себя». «Давай узнаем, насколько», — прошептал Назар и положил руки мне на талию. Подцепил пояс джинс, расстегнул пуговицу, коснулся кожи. «Черт!» Я даже боялась пошевелиться, напоминая кролика, замершего перед удавом. Кролика, который ждет, что его съедят. И даже же предвкушает это. Его пальцы скользнули внутрь. Внутрь меня, раздвигая и сжимая. Я почувствовала его пальцы внутри себя. Вскрикнула, ударилась затылком о стену, к которой мужчина меня прижимал, и едва заметила это. Все происходило слишком резко, слишком быстро, слишком неожиданно. Я застонала, когда волна удовольствия, зародившаяся внизу живота, прокатилась по телу. «Как интересно», — прошептал Назар, продолжая смотреть мне в глаза, и вытащил руку из моих брюк. Посмотрел на ладонь так, словно видел ее впервые, а потом... Потом вдруг облизал пальцы, что еще несколько секунд назад были внутри меня. «М-м-м», промычал мужчина, а я едва не застонала снова. Два оргазма за несколько минут — это, пожалуй, чересчур. Столетов опустил руку и произнес совсем другим тоном, четко и по существу. «Передай своему спутнику, что от меня он не получит ни копейки». Вместо ответа я едва слышно выдохнула. «А теперь пошла вон отсюда». Сочтя наш разговор законченным, скомандовал хозяин кабинета. Вот, собственно, и все. Добавить нечего. Я одернула кофту и вышла, хотя больше всего на свете хотелось остаться. Вышла в коридор, обхватила себя за плечи руками и прислонилась к шероховатой стене. Боги, шаманы и черти этого мира, что со мной происходит? Мне давно стало безразлично, кто и что делает с моим телом. Очень давно. И все для того, чтобы сойти с ума именно сейчас? Закричать от одного прикосновения? Ринка, да ты ли это? Плевать, как бы то ни было, я проснулась. Проснулась от многолетнего сна, от летаргии, словно спящая красавица от поцелуя принца. Вот только мой принц только что выгнал меня в зашей. Какая-то неправильная у меня выходит сказка.